но все же дала класс, скорее для Мурадова. Он все подробно записал и упросил О.В. приехать еще один раз. Мурадовы оказались милейшими людьми, много с нами, без меня О.В. ни на шаг. Цацкались, показывали город и всякие закоулки, возили в Ассизи, угощали, развлекали. Грант рассказывал кучу всяких историй про Кшесинскую и Рубинштейн, и других актрис. Ида была баснословно богата. И когда у нее был роман с маркизом де Коевайсом, она могла оплатить игру Яши Хефица. Он музицировал для них, пока они в соседней комнате ужинали с маркизом. Представляете? Подумать только, качали головами мы с Лепешинской. Не то восторгаясь Идой, не то осуждая Яшу. А этот знаменитый случай, приехав в Швейцарию вскоре после России, Феликс Юсупов с женой видит на горе прелестный замок и спрашивает, чей он. «Юсупова», — отвечают. Мы с Лепешинской только цокали языками. Уже в старости, в 20-х годах, Элеонора Дузе появилась на сцене в «Даме с камелиями». Увидев ее уже сильно немолодую, зал зароптал. Она переждала, когда стихнет шум, и сказала, «Я знаю, что я стара, но я должна играть, чтобы есть». Так рассказал Грант, но я думаю, что она сказала, «Я должна играть, чтобы жить». У нас на студии работала ассистенткой очень красивая девушка Люда Блац-Сан-Питер, не более не менее. Приехала итальянская группа. У нее завязался роман с молодым сценаристом Рулорио. Они поженились, но ее не выпускали. И наша парторг Ведрова, страшная кривоногая мымра из приамурских партизан, а Люда беспартийная, все стращало ее. «Да он женился на тебе, чтобы там издеваться, и хочет тебя туда вывести, чтобы ты им мыла полы». Но все же выпустили ее. И в Риме мы бурно встретились и весело колбасились. А потом собрались с Сашей Рыбаковой и Юрой Леонгардом, которые от студии снимали Олимпийские игры, и Орлорио повезли нас на Вива Венетта, опять же, из сладкой жизни. И в роскошном ресторане мы пировали. Люда абсолютно счастлива с мужем, и во время десерта, когда нам подали молотый кофейный лед со взбитыми сливками, говорит, «Увидишь там Ведрову? Не забудь рассказать ей, как я здесь, не разгибаясь, мою полы». Постскриптум, 1997. В 1995 году мы с Инной были в Италии, и я увидела снова страшный суд. За эти годы фреску реставрировали, и она преобразилась. Тогда это было серое, грязноватое изображение, которое, тем не менее, потрясало поколение за поколением. Теперь мы увидели ее в первозданном виде. Свежие яркие краски, и фигура Христа оказалась неожиданно человечной. Он такого типа, как Натан Федоровский, мощный, красивый, незабываемо покрывало Мадонны. Примечание. Федоровский Натан Борисович, искусствовед и галерист. 21 сентября. Снимаем «Пионерию» в Ленинграде. Вечером возвращаемся в гостиницу усталые, голодные. Администраторша ей говорит, утром освободите номер. Приезжает немецкая делегация. Мы возмущаемся, пытаемся сопротивляться, куда-то звоним».